Неожиданный дождь заставил меня вернуться, и я побежал к домику. Постучал в дверь, но никто не ответил, опять постучал. «Можно войти?» Но Сергей Сергеевич не отозвался. Приоткрыл дверь. Никого. Вошел. Очень удивился. Ни пауков, ни банок, ни паутины. Только книги на столе. Одна «Царство животных» была раскрыта, и я увидел рисунок, под которым была подпись «Паук-бокоход, предельная длина 1 дюйм». Дождь утих, и тут я услышал где-то рядом со мной шорох. Осмотрелся — никого. Шорох повторился. Я внимательно обошел всю комнату. Снова сел на табуретку, стал было перелистывать книгу. Но что-то шуршало, шаркало рядом со мной. Глянул на пол. Из-под табуретки, на которой я сидел, высунулась огромная мохнатая кривая нога. Я отбежал к дверям, табуретка зашаталась. Я увидел привязанного к ее ножке огромного паука. Злым блеском горели глаза. Скреблись, тянулись в разные стороны 8 мохнатых лап, изгибалась шершавая головогрудь. Тот же паук-бокоход, которого я только что видел на рисунке. Но там был обозначен рост в 1 дюйм, а здесь он с полтабуретки. Паук-гигант. Дверь распахнулась, на пороге стоял Думчев. Я испуганно смотрел на него. «Это опыт. Удачный опыт», — сказал спокойно Думчев. Среда, 1 июля. Думчев исчез. Что делать? Это случилось 3 дня назад, в воскресенье, 28 июня. Только сейчас я сел за стол, чтобы записать, привести мысли в порядок. В последний раз я его видел в фанерном домике, тоже в воскресенье, но 21 июня, когда испугался паука-гиганта. Как обычно, и в прошедшее воскресенье, 28 июня, я рано утром собрался к доктору, но ночью была гроза. А утром фельдшер просил меня помочь в огороде. Вдруг к плетню подбегает соседка: «Доктор пропал». Я побежал в больницу вместе с фельдшером. Там все были встревожены, слухи были разные. Будто бы купался доктор и утонул, но говорили и так, будто нарочно утопился. И еще говорили, будто переоделся и с котомкой за плечами странником пошел бродить по свету. Четверг, 2 июля. Доктор, который спас мне жизнь и чьи разговоры окрылили мою душу, исчез. Не могу опомниться. Пятница, 3 июля. Сегодня вечером, возвращаясь домой, я услышал, как на улице двое прохожих винили каких-то московских купцов в гибели доктора. Суббота, 4 июля. В доме фельдшера вчера мне рассказывали, будто около пасеки в траве появились и расползаются невиданные муравьи и пауки, и что собираются сжечь фанерный домик, а траву скосить. Но косари за это дело не берутся. Воскресенье, 5 июля. Вчера хотели облить керосином фанерный домик, траву и все сжечь, но управляющий имением, ссылаясь на телеграмму из Петербурга, запретил разводить огонь на барских угодьях. Завтра утром фанерный домик доктора снесут. Пойду туда в последний раз. Понедельник, 6 июля. Домик будет снесен. Скоро бурьяном зарастет то место, где он стоял, где доктор производил необычайные опыты. Вчера в последний раз пришел в фанерный домик. Вечерело, я сидел у окна. Мне казалось, еще немного побуду и дождусь Думчева. Из окна была видна пасека. Там за плетнем, как всегда, возился старик-пасечник. На меня он всегда косо поглядывал, и я чувствовал, что он меня не уважает. Комедиант! Я собрался уходить, когда он заглянул в окно. «Все ждешь доктора? Не жди, не вернется». Старик видел Сергея Сергеевича рано утром 28 июня, воскресенье. На заре за доктором по аллее гнались трое. Старик хотел было выбежать из-за плетня пасеки, заступиться за доктора, но увидел у одного на фуражке кокарду и испугался. Присел за плетнем, стал смотреть. Доктор успел вбежать в фанерный домик, заперся. Все трое стали стучать в дверь. Потом один подбежал к окну, а двое сорвали дверь с петель и вбежали в домик. Старик сквозь плетень видел, как они сразу же выскочили, стали шептаться, руками разводить. Тот, что с кокардой, опять в дом вошел и одежду доктора вынес. И все трое по аллее пошли. «Порешили, значит, с доктором», — подумал старик. Выждал время, а потом, крадучись, заглянул в окошко, чтобы доктору помощь подать. А в домике-то никого, ни живого, ни мертвого, как сквозь землю доктор провалился. А человек с кокардой пустил слух, что доктор в море утонул. Для этого он куда надо одежду доктора представил, будто у моря нашел...